Александр Игумен. Брат пришел в лавру Авы Герасима и сказал игумену ее Александру: «Хочу оставить место жительства моего». Александр отвечал ему: «Сын мой, в уме твоем не запечатлелось памятование ни Царства Небесного, ни вечной муки. Если бы это памятование соприсутствовало тебе, то ты не захотел бы выйти даже из келии твоей». Игумен Александр говорит ученику своему Викентию: «Сын мой, отцы наши искали пустыни и скорби, а мы ищем городов и покоя».